Глава 5. Вот так сразу. Всего 10 минут, и он отклонил. Потому что история моя не позволяет провернуть такое. Невозможно открыть кредит, потому что я не слишком активно пользуюсь картами. И вообще сейчас по факту без работы. Хочется громко завыть. У меня не так много времени, чтобы сейчас впадать в истерику. Но так хочется. Сесть, расплакаться, обнять себя руками и просто пореветь навзрыд. Говорят, не бывает безвыходных ситуаций. Тогда что делать в моей? 10 000 долларов или здоровье брата? Вот так просто. Ультиматум без компромиссов. И самое противное, что я знаю, где взять деньги. И до похода в банк тоже знала, как только увидела Феликса и Яна в кабинете. Почему-то сразу промелькнула мысль, что я могла бы взять деньги у них. Не попросить, нет. Отработать. Как в прошлый раз. Прикрывая веки, и поверить не могу, что снова думаю об этом. Снова собираясь ступить на грязную дорожку порока и разврата. Правда, теперь все иначе. Мне нужно в 2 раза больше, а им некуда торопиться. У них не заканчивается отпуск, они здесь работают. Всегда. И могут потребовать не в 2 раза больше дней, а надолго. Не навсегда, конечно. О таком я даже не думаю. Но что если период сильно увеличится? Готова ли я полировать и до того идеальные столы их кабинета своей 5-й точкой? Почему снова они? Почему, когда мне снова нужны деньги, появились они? И этот быстрый прием на работу, молниеносный. Они узнали меня? Или все же поверили хорошо зарекомендовавшей себя сотруднице, которая сказала, что я хороший кандидат? Злость захлестывает меня так, что я фыркаю собственным мыслям и иду в копицентр рядом с банком. Там я распечатываю все документы, подготавливаюсь к завтрашнему утру. Я устроюсь к ним помощницей. Даже буду исполнять любую прихоть и смогу заработать денег. Нужно только попросить отсрочку у того человека. Но правда, откуда у обычных людей такие большие деньги? Он же должен это понимать. По дороге домой заезжаю в супермаркет, покупаю продукты. Пытаюсь отогнать свои же мысли, но они возвращаются. Еще и картинки активно всплывают в воспоминаниях. Они, конечно, изменились, оба. Тогда они были мажорами, в дорогих брендовых шмотках и с ветром в голове. Они вряд ли заботились о репутации, о своем честном имени. По крайней мере, Феликс точно. Да и Ян, не сказать, чтобы сильно ответственный, но все же его перепалки с отцом не позволяли ему расслабиться. А сейчас Ян стал серьезнее, но оттого не менее сексуальнее и красивее. А от Феликса так и несет харизмой и властью. И если они рядом, это убийственная смесь. Меня вот точно снесло. Снова. Открывая дверь квартиры, прохожу внутрь нашей простенькой двушки и замираю. В комнате брата все перевернуто. В моей тоже. Пакет выскальзывает из рук, а брат сидит на диване, держа у губ пакет с пельменями и стучит ногой, злится. От того, что ничего не может сделать. Что он просто беспомощен в этой ситуации. Понимаю, это его убивает. И мне обидно, что его просто так не могут отпустить. Я подхожу к нему и сажусь на корточки. Пашка смотрит на меня таким виноватым и побитым взглядом, что я тут же его обнимаю и целую висок. «Прости, Сашка». Тихо и хрипло говорит он. «Я не хотел втягивать тебя в это. Прости». «Не извиняйся. Я перехватываю холодные пельмени и прикладываю нежно к скуле Пашки. Он и так побитый. Они еще и добавили. Что за изверги?» «Мы найдем способ выбраться из этого, малой». «Я весь день искал работу. Пришел, а тут они. Вскрыли замок и искали не пойми что. Вот я и напоролся. Они угрожали мне, что в следующий раз это будешь ты. Может, тебе уехать к маме?» Он сглатывает. «Нет, качаю головой. Я не уеду. Я устроилась на работу. Попробую попросить аванс на днях. Объясню». В горле сушит от своих же слов ситуацию. «Я тоже попробую занять. У друзей, может, завтра попрошу. Но это все равно сумма». «Да», — кивнула. «Дай мне номер телефона этого мужчины. Я попробую с ним договориться об отсрочке». «Может, я сам?» «Храбрится Пашка. Мне хватило, что он сам тебя набрал». «Я договорюсь. Давай, убирайся тут. Я пока ужин приготовлю». Улыбаюсь ему из последних сил. Стою, поворачиваюсь и иду на кухню. Слезы тут же срываются и текут по щекам. Иронично. Как же все это иронично. У кого мне просить аванс? У них? И что говорить? Усмехаясь своим мыслям сквозь слезы, в груди сжимает все болезненным спазмом. Мне больно и плохо от своих мыслей. Я так не хочу этого. Я не проститутка. Но уже во второй раз меня кидает в эти безвыходные ситуации. Выбор без выбора. А если я им нафиг сейчас не нужна? Если все, что было тогда, для них было игрой, и во второй раз они просто откажут? Зачем им я, если есть варианты получше? У них они есть, я уверена. Но я должна попытаться. И если уж и просить деньги у них, то только всю сумму. А взамен? Снова себя продать? Снова подписаться на секс за деньги, теперь уже на их условиях? Кажется, другого выхода нет.